А то не другое учение, это часть одного учения, но оно выделено в учение. И если мы что-то не знаем из этого учения, могут у нас быть неприятности. Я помню однажды, когда один из братьев молился за одержимых, вы знаете, что он возложил на него руки, а он щел на него. И тогда церковь должна была довольно длительное время молиться о том, что Бог его освободил. Вы знаете, в чем было дело? Дело было в том, что он не совсем знал это учение. Как приступать, что надо делать, когда-то можно делать, когда-то нельзя. Я говорю, это не для того, чтобы вы боялись дьявола. Я совсем не это говорю. Но я хотел бы, чтобы вы знали учение, чтобы вы знали, как это делать, как нельзя делать и так далее. И вот, в этом общем учении, евангельском, наряду с учением о крещениях, наряду с учением о возложении рук, наряду с учением о вере, о спасении, есть еще одна часть учения. Это учение о благочестии. Вы, наверное, об этом читали. Если я сейчас быстро найду, я вам прочитаю его. Это к Титу написано. Это написано к Титу. В 4 главе очень интересно написано. 7 стих читаю. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Вы помните другое выражение Священного Писания? Из того же самого послания к Тимофею. А там прямым текстом написано: «Тот горд, ничего не знает, заражен страстью, состязанием и словопрением. А ты, говорит, это все убегай, но следуй учению о благочестии». И скажи, ну вот, привязался до благочестия. Зачем оно надо? Ну, благочестие до благочестия. Вы знаете, братья мои, вчера очень долго Александр Павлович говорил о помазании. И он говорил о том, что его надо получить. И мы все старались, чтобы его получили. Но вы знаете, что Дух Святой, какой Дух? И почиет на нем, на Иисусе Христе, Дух Господень. Вы помните этот текст Священного Писания? Дух мудрости и ведения, Дух совета и крепости, а дальше? Он же и Дух благочестия. Вы понимаете, что Дух Святой – это Дух благочестия? Что это Дух неразврата? Он ничего не может иметь общего с этим Духом. Это не Дух уныния. Это не Дух безразличия к вам. Он до ревности любит души ваши. И в то же самое время это Дух благочестия. Да и другая сторона. Мужи благочестивые восхищаются от зла. А не благочестивые восхищаются? Нет. Им надо думать. Им надо каяться. Им надо сокрушиться внутри себя. Потому что Дух Святой – это Дух благочестия. Это Дух, любящий чистоту. Это Дух, ищущий в нас искренности. И поэтому, хотели бы или не хотели, если в Священном Писании написано об учении о благочестии, то как бы вы не хотели об этом не говорить, нам придется говорить. Нам необходимо говорить, ибо в нашей жизни будут серьезные провалы, серьезные промахи, серьезное падение, если мы не будем этого знать. И между тем, это выдумал не я, даже не Ярл Пейси, даже не Билли Грей. Это люди, на которых надо обращать внимание. Это не их Евангелие, это Евангелие Христово. Это Евангелие апостола Павла. Это Евангелие Петра. Это Евангелие живое Евангелие, Евангелие действующей силы Божией, но действующей в определенных людях, на определенных условиях. Вы скажете, по вере, вы правду скажете. Но Библия говорит, если вы верующие, то покажите вашей вере. Одно дело назваться верующим, а другое дело быть верующим. А как веру можно увидеть? Через жизнь. И где возьму одну очень неприятную тему, которая относится к благочестию. Напрямик слово Господне говорит. И я читаю этот текст. Вторая глава. Это первый текст будет, который я буду читать. Первое послание к Тимофею. И вот что говорит Писание. И так желаю. Это всем известное место. Чтобы на всяком месте. Восьмой стих читаю. Чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Это мы очень часто читаем. А вот что говорит следующий текст. Девятый стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя кому? Благочестию. Братья мои дорогие, хотели бы или не хотели, желаем мы или не желаем, но даже с этой точки зрения мы считаем с плотской стороны, но есть конкретные четкие указания. Мужи должны молиться, но я никогда не имел проблемы с мужами и с братьями. Никогда не было вопроса, мне можно носить женское платье или нет? Или мне женские брюки одеть или нет? Они никогда никому об этом не ставили вопроса. Что касается жен, здесь уйма вопросов. У них проблемы, можно или нельзя. Братья мои, сестры, для спасения, кто вы, мужчина или женщина? Но для жизни на земле, для служения здесь перед Богом, есть разница. И есть требования Божие. И есть определенные условия Господни. И Библия прямо говорит, молитесь. Поднимайте Богу чистые руки без гнева и сомнения мужи. И жены так же, но стыдливость, целомудрие, приличная одежда – это неотъемлемое условие. Я буду читать Библию. Вы знаете, что когда я стал ее исследовать, я никогда не думал, что об одежде в Священном Писании так много написано. Наверное, потому что это важно, да? Если бы не важно было, ну раз, два, да еще. Вы знаете что? Насчитайте не меньше сотни раз, где упоминается одежда. Сегодня говорят так. И вы это услышали. Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Правда? Это правда. Но вы не боги, и я не бог. Вот это беда вся. Он-то смотрит на сердце, а я-то вижу вас, как вы есть. Уже после я сердце узнаю. И Библия говорит, не для Бога это надо. Это надо нам друг для друга. А Бога я не соблазню. И Бог меня не собирается соблазнять. А мы друг друга можем. И Библия не просто говорит, не просто просит, но просто пописать Тимофею. Увещевай, вразумляй, наставляй. И знаете что? И даже запрещай. Вы скажете, а какое ты имеешь право? А я не знаю, почему Бог решил это право дать Тимофею. Ну, говорит, вот и так делай. Наставляй, вразумляй, увещевай и запрещай вовремя и не вовремя. Потому что это важно. Вот, братья мои, почему важно? Я только подметил одну сторону. Но я еще буду читать тексты Писания, где Библия говорит и упоминается слово «одежда». А вы будьте внимательны, и вы сами найдете ответ, почему это очень важный элемент нашей жизни. Слушайте, первый текст я читаю. Оказывается, у Иисуса тоже есть одежда. Вы знаете, братья, у Иисуса есть одежда. Откровение. 19 глава, 12 стих, с 12 по 16 читаю. Слушайте только внимательно. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное. И обращаю внимание, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогромную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уж его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде, и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Братья мои дорогие, написано имя. Где написано? На голове, на руке, на пальцах, на одежде его и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующих. Братья мои дорогие и сестры, на вашей одежде что-то написано о вас. Так Библия говорит. Имя пишется на одежде. И на бедре его написано имя. Это очень важный элемент. Попробуйте написать имя, когда у вас разрез такой от бедра и до этого. Разве только когда учужить будете, вы это напишете имя. Но если даже напишете, когда вы будете идти, его никто не прочитает. А показать бедро, вы постыдитесь. Я это не выдумал, а то здесь так написано. Я сегодня не собираюсь кого-то укорять. Я просто читаю то, что написано. И когда однажды братья свидетельствовали, это правда не в нашей области, кажется, в Витебской, когда молились за тех, кто пришел к Господу, и пришла одна из девушек из мира, и когда они стали молиться, и очень сильно стала крутить ногу. Выйди вон, а он не выходит. Тогда братья там опытные, они думают, ну в чем дело? Потом посмотрели, говорят, слушай, ты когда была в мире, ты носила одежду с разрезом на бедре, чтобы мужчин соблазнять? Говорят, да, носила, но теперь кайся.